слушаете Народное славянское радио. Еще раз рады встрече с вами, и мы приступаем, ну, как бы в цикле вот этого нашего, так сказать, круглого стола, на котором собрались люди с самых разных территорий, для того, чтобы вместе постараться нащупать, понять возможности развития нашего народа, для того, чтобы познакомить вас с предложениями, с проектами, с нашим взглядом на образ будущего и его содержание, которое мы считаем крайне справедливым для народа. Почему? Потому что вся система, организованная паразитическим Западом, я ее по-другому не называю, она пришла в тупик, и у нее нет ни понимания, ни инструментов, ни механизмов, которые бы действительно в эту сторону смотрели, не были озабочены только бесконечным баблом, своей собственной гордыней и осуществлением своих, так сказать, гедонизма, как часто говорит Валентин Игоревич, то есть кайфом и балдежом, по-русски говоря, да? Вот. И ничего другого невозможно. А это все такой подход людей, лишенных, так сказать, трудолюбия, мудрости и всего остального в этом контексте, он всегда основан на паразитизме. Мы этого с вами, друзья, уже наелись. Да? Так вот, наша сегодняшняя встреча, вот, она посвящена простому вопросу. Вот я прям обращаюсь и к вам, и к своим друзьям, которые здесь находятся. Вообще, вот учитывая все, что мы до этого наговорили, да, и, надеюсь, совершенно искренне, вообще мы будем строить державу или как? Как мы на самом деле настроены на это все или нет? Вот. И учитывая все то, что, так сказать, мы старались с вами поделиться, обозначить, так сказать, некоторые ключевые моменты. Моменты ключевые не только в наших возможностях, но и в тех ну, проблемах, тех тупиках, которые сегодня происходят, чтобы, осознавая все это, мы открыли в себе и потенциал, и волю к тому, чтобы идти в другую сторону, прежде всего справедливой для народа. Вот. И вот начнем так, Валентин Игоревич, вот скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, так коротко и по-быстрому, вообще-то вот у нас в народе, в нашей стране, которая, мы надеемся, станет державой, да, кто-то есть, кто построит это все, кроме нас самих? А? А народ построит, я вас уверяю. Другое дело, что мы об этом говорим, и говорим мы не от того, что нам это свербит где-то, и нам надо выпендриться и вот здесь что-то рассказать. На самом деле это через нас, я так считаю, просто идет та самая информация, которую мы должны донести до людей. Но если, допустим, нас завтра вдруг не станет, я вас уверяю, эта информация пойдет через следующих. И народ нас большой, это понимаете как? Это, как мне вот объясняла доктор биологии, когда меня учила, это вот клин журавлей летит, да, один ведущий, остальные ведомые, да. Если его застрелят из ружья снизу охотник, на его место другой встанет, его застрелят, следующий, следующий. И так, пока их не будет два журавля, один ведущий, другой ведомый. Вот, при этом это обстоятельства просто вот ставят в такие условия, когда приходится становиться в эту вот позицию и, значит, отвечать за себя и за других. Вот, поэтому сейчас наша вот очередь говорить вот это все людям. Ну, если что-то вдруг с нами не случится, ну, будут следующие сидеть и дальше. Вот на этих местах и говорить то же самое. А реализовать все будет, конечно же, народ. Конечно же, народ. Наш большой, могучий народ. И я вас уверяю, что вот эти люди, которые ведут народ, да, они порождаются в каждом поколении. Это, опять же, тот же доктор биологии меня учила так, что в каждом поколении воспроизводится 2% подлецов, 2% героев и 96% как все. И вот во времена СССР вот не было такого лозунга «обогащайся любой ценой». Люди работали ради одной цели, одной судьбы, одной истории, одного будущего. И 98% населения жили честно. Жили честно. Да, люди работали и финансистами, и банкирами, и не воровали. И не строили себе яхты, и не вывозили деньги мешками. Вот. Сейчас у нас настала эпоха капитализма, когда деньги решают все, они главное. И вот и чему мы удивляемся, что у нас, значит, есть, оказывается, есть коррупция даже в правоохранительных органах. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот ведь оказывается, что прямо вот по телевизору так сказали. Так и сказали. Вот. Так что я вас уверяю, все мать природа, да, вот закономерности развития Вселенной, они вырулят со всей неизбежностью на наведение порядка. Потому что беспорядок, он долго продолжаться не может, бардак. Все. Хорошо. Леш, что ты добавишь? Ну, на самом деле, все, что сказал Валентин Игоревич, это предусмотрено свыше. Так устроены мы. И вот эту славяно русскую варварность никто не отменял. Она так устроена. Задача понимать естество, вот, как оно устроено. И не мешать человеку быть человеком, а создавать все возможные условия. Вот кто первый это понимает, тот и берет на себя ответственность за начало создания этих условий. Вот торкнуло его, вот ночью проснулся, ёлы-палы, а ведь никто, кроме меня. Вот чем мне десантура нравится? Да никто, кроме нас. Все, время пришло. Время пришло. Поэтому наша задача – доносить те знания, которые мы получили, ту информацию, которая до нас дошла, которая переварилась, которая к нам пришла из глубины веков, которую мы получили от близких, этим делиться. Без этого на первом этапе невозможно обойтись. Но самое главное, не забалтывать дальше. Дальше необходимо предлагать уже способы решения, намечать планы и так далее. Но делать предстоит каждому на своем месте. Вот как в деревне. Маленький ребеночек в люлечке лежит. Ну, старшие дети подходят, потом покачают, мамка покормила, там убрали за ним что-то, там почистили, помыли, положили на место. Вырос он, начал ходить. Ну, играют с ним, рассказывают какие-то сказки, образы в него вкладывают. Постарше стал, хворостинку дают в руки, давай гусей паси, там куры, чтобы не ходили. Еще старше, там козла в огород не пускай, еще старше, там свинюшек корми, корову и так далее, пастушком стань. И вот он растет, растет, и он совершенствуется, совершенствуется. Но идеи-то были заложены, образы были заложены, когда он еще в люльке лежал. И то же самое, он становится стариком, он уже не может и с хворостинкой за гусями бегать. Что он делает? Он передает свой опыт и доносит тем, которые в люльке рядом с ней. Вот собирается вечером. Вот без этого, без понимания, как устроен мир, без покона вселенского бытия понимания, без устройства, как устроена вообще психика человека, что такое славяно-русская варварность, что такое наши вот эти образы родовые, они же в культуре всех славяно-русов, всех коренных присутствуют. Да, где-то чуть отличаются, но единая платформа у нас у всех. Я когда разговариваю с разными национальностями, я замечаю, платформа-то единая. Вот мы все живем на Руси. Русь – это светлое место. Светлое не только это, солнце светит, или это когда снег лежит, да, бело, а внутри вот это божественное проявление. За весь мир не скажу, не знаю. А с теми, кто живет на Руси, вот ну, так оно и есть. Поэтому все национальности, коренные народы имеют единую платформу. Все хотят жить по совести, в ладу с природой, в счастье, в радости, чтобы дети были мудрые, чтобы дети были здоровые, чтобы дальше было развитие. Вот наша задача сейчас – доносить, потом предлагать и потом совместно делать. Поэтому каждый на своем месте и никто, кроме нас. Хорошо. Смотрите, друзья, действительно, вот обобщая то, что сказали коллеги, да, мы не раз подчеркивали, что такое для нас держава. Не как слово, а как прежде всего пространство счастливых людей, которое каждому создает это самодостаточность и условия для развития, где для приумножения высокоразвитого народа создаются такие условия, механизмы, инструменты, чтобы каждый род действительно получал огромную возможность и в полноте, и все условия, которые позволяют высокоразвитых людей растить, приобщаться вот к этому пониманию не слова, а именно системы, механизма общинности, начиная с семьи, где организовывается и трудолюбие, и чувство совести, и многие-многие аспекты вырабатываются и становятся уже фундаментом этого человека, где все социальные отношения основаны на совести, на справедливости, где держава отвечает за все создания вот этих условий, поддержание их и защиты их. Вот для нас эта держава именно вот в этом. И когда мы в цикле своих передач очень искренне постарались до вас донести наши идеи, наши проекты, наши взгляды на то, каким это все может быть. Вот когда вы слушаете наш текст, о чем мы с Алексеем очень часто сталкиваемся, не для того, чтобы сидеть и спорить о словах, а я там не так, а я там вижу по-другому и так далее, а услышать суть того, о чем мы здесь с вами говорим. Я еще не встречал ни одного человека, когда говоришь о сути вот этих всех, так сказать, наших идей, проектов развития, честно вам скажу, ни одного не встречал, который бы сказал, да, это все чепуха, да, это все не так. Да, есть оголтелые, так сказать, ребята, которые ради самоутверждения готовы спорить с чем угодно. Вот. Но о сути самой никто не спорит. И вот смотрите, друзья, и получается, с одной стороны, когда мы для всех создаем вот эти самые условия, а люди рядом, допустим, еще не готовы на своем уровне развития, так сказать, нести такую ответственность, проявлять такой опыт и так далее, но вернее, условия для их саморазвития, они как бы вот тут осуществление того самого равенства, в котором человек может подниматься все выше и выше и выше. И вот на каком-то этапе каждый из вас, допустим, не готовый вроде бы участвовать в делах управления государством, но он готов слушать, он готов это вникать, он готов понимать справедливость этих, он готов слушать свою душу, в котором как раз и просыпается воля к созиданию вот этих всех вещей. Почему? Мы говорим только о справедливости, основанной именно на глубочайших, высочайших традициях нашего народа. И только об этом. И я по своему опыту знаю, что именно на эти вещи сердце русского человека, русского пространства откликается очень и очень живо. И каждый из вас на своем уровне может внести свой вклад. Весь вопрос решений. Не прятаться за то, что кто-то нам это сделает. Ведь понимаете, вот строю я, допустим, забор, да, предположим, ну, я там в час забиваю там столько-то гвоздей или вкручиваю саморезов, да, вот, а если мы строим пятером, десятером, это все будет гораздо быстрее, и время выделится в 5 раз больше для чего-то, созидания чего-то другого, понимаете, вот простая арифметика, она сопряжена с тем, что такое мы вместе, что такое мы поодиночке, что такое мы воспитанные на капитализме, где мне все должны деньги и удовольствие, и больше ничего. Вот. Или те, когда мы понимаем, что я внес свой труд. Понимаете, вот когда вот эти вещи проявляешь, связанные с добротой человеческой, ты сам испытываешь огромную радость от того, что ты сотворил, от того, что ты внес в это пространство счастливых людей вот ту нотку своей песни, которая делает это совершенно другого качества. Вот. И очень важно, что да, мы все проходим разные этапы развития. Вот Леша в своих передачах очень часто говорит, ну, так называемая Варнова система, по сути дела, это ступени развития нашей жизни, и у каждого из нас есть свое место в этом. Понимаете, мы все начинаем с разных условий, начиная с детства, да, у кого-то предназначение там стать, допустим, мудрецом, а у кого-то предназначение, научившись жить среди людей на земле, просто добросовестно исполнять, допустим, обязанности там какого-то токаря или мастера на каком-то там скважине нефтедобыча, да. И это все наши, так сказать, обстоятельства, которые позволяют нам так быть. Вот. И вот учитывая вот эти все, так сказать, варианты развития жизни среди людей, вот, как на ваш взгляд, Валентин Ильич, то самое, какое место вот в этом процессе развития державы, ее возможностей, ее, так сказать, будущего, вот, как наше место как людей во всем этом, как на твой взгляд? Ну, место наше определено природой, потому что на Земле 8 миллиардов людей, все не похожи друг на друга, у каждого свой комплект привычек, знаний, умений, навыков, талантов. Поэтому мы все, у каждого свое предопределение, видимо, есть. Для чего-то же он создан, Вселенной. Вселенная, Господь, природа – это одно и то же, просто слова разные. Вот, в этом смысле это вот первое, что, значит, проблема, чтобы познать, кто мы пришли в этот мир и зачем мы пришли. Вот. Ну, а ответственность, она прежде всего перед близкими людьми, перед детьми своими, перед родителями, вот, перед своей землей, где мы живем, чтобы оставить ее потомкам так, чтобы им жилось хорошо здесь. Вот весь круг наших самоосознания и круг нашей ответственности. Вот. Я думаю, здесь все просто и понятно. Вот, даже не знаю, что и добавить. Хорошо. Ты что скажешь по этому поводу, вот о ступенях развития человека и его места во всем этом процессе? Ты добавить здесь что-то трудно к тому, что сказал Валентин Игоревич. Я единственное хочу дополнить то, что ты сказал. Давай наоборот. Вот токарь – это тот, кто делает. Это не какой-нибудь, это токарь, это мастер своего дела. Нефтяник, который управляет трубой, управляет вот всеми процессами, это тот, кто реально позволяет вот нам вот здесь одетыми быть. Вот сейчас, если убрать всю нефтянку, да, я знаю, мы я не знаю, в чем останемся, да? Вот. А какой-нибудь там мудрец, ну, сидит, мудрует там лукаво, да, мудрствует. Ну, и наоборот, давай развернем. Вот, поэтому каждый из нас на своем месте, и сейчас наше место вот оказалось здесь. И в этом месте мы вместе пытаемся донести те мысли, которые всем нам вместе, называемым Земля, необходимо понять, усвоить и начать воплощать в жизнь. То есть вернуться к человеческому образу бытия, к тому, который нам завещан свыше. И тогда у нас все будет хорошо, потому что божественный уровень – это уровень создания условий, а черти – они исполнители. Поэтому, если мы только исполнители, ну, нас превращают в чертей. Грязных, вонючих, чумазых, пинают нас, как в акулу там черта гонял. А вот, когда мы условия создаем, там есть весь мир. Там каждый в этом мире проявляется. От былиночки до самого-самого большого, что в этом мире есть. Вот давайте создавать условия, и каждый на своем месте будет это делать хорошо. Ну, дальше ручками, конечно, придется и похлопать, и ножками потопать. Как говорят, потопаешь, так и полопаешь. Хорошо. Ну, смотрите, братцы, когда мы говорим вот об этих моментах, да, то все действительно зависит от уровня нашего развития. Насколько мы глубоко понимаем себя, жизнь, свое место во всем этом, да, и... Все это действительно зависит от тех ступеней, на которых мы находимся каждый конкретный момент жизни, особенно с детства. И в какие-то моменты нам просто интересно, что происходит. В какие-то моменты мы наблюдаем за тем, как ведут себя родители, перенимаем их программы. Потом мы сталкиваемся с более широким, так сказать, обществом, да, которое нам демонстрирует или навязывает, или помогает нам воспитать себе какие-то там ценности, какие-то культурные коды, еще какие-то там вещи, да, ориентируясь на которые, мы тоже начинаем выстраивать планы своей жизни. И без этого, в общем-то, ни одна жизнь любого человека не обходится. То есть это всегда своего рода выбор, что он почувствовал, что он для себя взял от этой жизни и как он для себя это понимает. Да, кто-то решил, что ему все должны, и он думает, что его место в этом процессе вот ждать этих самых удовольствий. Но когда мы начинаем все-таки находиться в пространстве людей растущих, к чему и призваны наши и проекты, и наш посыл к вам, да, то мы начинаем чувствовать, что что-то не так. Ведь вот смотрите, я просто из своего опыта скажу, когда-то мне было 40 лет уже, да, и я уже там занимал и большие должности в шахтостроительном тресте, и вроде и много читал, и много мог по любому поводу поговорить, но вот внутреннее ощущение, что вот какая-то, ну, безнадега, какая-то пустота, какая-то, ну, нет вот этой песни жизни. И вот это меня настолько сильно огорошило, что я просто стал думать, стал искать, а как выбраться из того, чтобы действительно что-то жизнь в полной мере начала звучать во мне как праздник. Вот так вопрос стоял. Потому что все то, что уже не удовлетворяло меня. Хотя для кого-то это казалось там пределом желаемого и так далее. И тогда это все стало, так сказать, ну, во мне как бы искать, развиваться, пытаться понять, применять какие-то технологии для того, чтобы это все становилось, ну, как бы моим новым содержанием жизни. Да? И именно вот этот период подвел к тому, что вопросы мне к самому себе, они начали меняться, они начали становиться немножко другими. И сегодня, понимаете, вот вся ситуация жизни и в природе, я вот опять приведу простой пример, что вдруг там в 2013 году, в начале года обнаружили, что так сказать, диаметр, так сказать, атома водорода, который лежит в основе всей органики, в основе всей, так сказать, природы, да, вот, он изменил свои размеры. Ну, как вы думаете, он может повлиять на всю, так сказать, природу, которая в основе несет свою вот эту конфигурацию? Конечно же, да. Когда меняются вибрации, когда вот это, как мы иногда говорим, божественный план, не тот там дядька с бородой, который вещает что-то там, который нам другие переводы, да, вот, а то, что вы сами реально чувствуете, как новое ощущение жизни, как новая правда, но новое как бы соответствие вас чему-то другому. Это когда вот эти все вещи начинают на вас, как новая среда обитания, обступать, хочешь не хочешь, начинают появляться вопросы. Когда мы вдруг начинаем понимать, что многое в жизни, ну, как бы устроено не совсем справедливо, то это вопрос и нашим становится, да? И получается, что, в общем-то, каждый человек, хочешь не хочешь, он в постоянной живой жизни находится вот перед этим выбором, перед этим, так сказать, то ли списком, то ли небольшим набором этих вопросов, которые человек сам решает, как с ними быть, что для него, так сказать, самый главный вопрос жизни. Вот как, на ваш взгляд, на какие вопросы человек внутри самого себя, особенно на нашем историческом пути развития, должен ответить для самого себя? Валентин Ильич, как ты считаешь? Но я считаю, что сейчас настало такое время, когда, значит, есть люди, как бы ученые, так вот, ну, которые знают какие-то формулы, где-то учились, а есть люди зрелые, понимаете, которые понимают жизнь, как она устроена. Они могут быть не очень образованными, но мудрые, вот этой мудростью человеческой, чтобы оценивать события. Вот сейчас настало время как раз людей вот этих вот зрелых, понимаете? И я вам скажу даже, что вот предыдущий период, вот еще и эсэсэровский, и вот капиталистический, уже сформировалось достаточно много. Вот здесь в Москве я видел много и людей с докторскими степенями, которые весьма инфантильные, которые беспомощны вот в этих обстоятельствах меняющегося мира. Поэтому сейчас главное жизненное вот это вот правило и свойство, которое необходимо культивировать и развивать в себе, это вот это стремление понять целое, вот эту вот целостность вот этого вот развития, вот этого поворота исторического. Мы живем практически в учебнике истории. Все, что сейчас происходит, потом будут изучать следующие столетия, что вот произошел такой мощнейший поворот. Вот. В этом смысле вот очень важно, чтобы не растеряться и не пропасть вот в это, вот как Алексей Толстой написал, «Хождение по мукам», да? Вот, нужно найти самих себя, вот, понимая, что за процессы происходят и где ты сам себя располагаешь. Ты вообще кто? Ты куда хочешь вообще? Сам себе вот не врать не надо, и тогда все будет хорошо, я думаю. Сам определишься, каждый человек сам определится и себя расположит правильно, тогда все у него будет хорошо. Все. Хорошо. Леш, твое слово по поводу того, вот те самые вопросы жизни, на которые должен ответить для себя практически каждый человек. Я думаю, ты когда начал говорить, что вот жизнь не песня, а к шахте подхожу, да, ну, спят курганы темные, солнце, да, вот это, сразу начинаешь петь, и сразу, да, через рощи шумные, да, вот. Ну, что я хочу сказать, я согласен со всеми с вами, мои друзья, да и с теми, кто занимается и саморазвитием, помогает людям развиваться не с точки зрения утончения, а с точки зрения роста в развитии и развития в росте, где дополняет одно другое. Согласен с тем, что если человек не задает себе вопрос, кто он и для чего он пришел, то вероятность очень большая, что это не совсем человек, а человекообразное существо, так называемый биоробот, которому все равно, при какой власти, все равно, чем заниматься, не заниматься. Как вот скотина, которая, если не гонит, она стоит там, жует траву. Да? Мухи стали кусать, ну, пошла к реке, там, да? Пить захотелось, попила там, и так далее. Вот, поэтому человек в первую очередь должен задать себе вопрос: кто я? Для чего я пришел в этот мир? Невозможно заниматься каким-то делом, которое тебе будет приносить пользу, если ты этим делом занимаешься не по предназначению, если это не твое дело. Но если мужчина занимается женским делом, если он пытается родить, ну это на Запад тогда к этим всяким там голубым и оранжевым, там какие там еще у нас есть, цветастые всякие, да, это к ним тогда. Но это не наш путь. Поэтому человек, чтобы заниматься своим делом, чтобы не конкурировать с другим, а складывать вместе, должен понять, кто он, для чего он пришел в этот мир, и понять, кто рядом со мной, для чего он пришел в этот мир. Это первое. Второе – понять, на каком уровне развития находится, маленький ли он пока еще ребенок, либо он уже тот, кто семью готов сделать, либо у него уже дети, он занимается развитием своих детей, образованием детей, либо он уже старец, который, либо какая старица, которая позволяет передавать опыт. Может, он учитель, может, он наставник, может быть, это человек, который добывает что-то, что-то полезное делает. Если мы это не понимаем, то будет беда. Ну и подсказка для того, чтобы понять, кто я, для чего я. Надо помнить, что тело физическое – это инструмент. Оно дается каждому для того, чтобы человек свыше пришедший исполнил то предназначение, которое ему дано. Значит, тело уникальное, и надо с этим разобраться. Вот если я быстро бегаю, ну, зачем мне тяжести переносить, да? Если я тяжести переношу, ну, вряд ли я очень быстро смогу бегать. Если я автомобиль, мое тело автомобиль, Феррари, ну, так я как Феррари должен ездить. Если мое тело – это трактор, ну, это как трактор должен двигаться, да? Вот эти понимания должны с малолетства ребенку как бы так в голову входить. Тогда он на своем месте исполнит то, что необходимо ему, поможет другим, сольется с другими и создаст вместе то, что необходимо создать. Вот это очень важно сейчас всем и каждому понять. Но поскольку мы все родом из детства, но в детстве что-то упустили, то и сейчас не поздно дяденькам с сединами задать себе вопрос. Никогда не поздно. А кто мы? А для чего мы? И самим разобравшись, помочь разобраться другим, чем мы сейчас и занимаемся. Хорошо. Ну, вот я хотел бы добавить, друзья, вот в этот момент, когда я сегодня говорил о том, как мне в 40 лет посетило вот это откровение, а ты вообще кто? Когда я перестал чувствовать вот это вот глубокое ощущение сопричастности жизни как возможной радости, как самовыражение себя. Мы все вроде бы мечтаем о счастье, да? Но почему-то участвуем во всех, так сказать, мероприятиях, которые нам это счастье отводят все дальше и дальше. И вот когда я стал, так сказать, вот это все исследовать, учиться понимать, применять самые разные технологии, я обратил внимание, что мое сознание, мое понимание жизни растет все шире, больше, дальше. И вот это все научило начинать воспринимать все процессы, ну, на более, так сказать, глубинном уровне, с большим объемом и с большей, так сказать, то, что я тогда еще мудростью не называл, мне как-то и до сих пор не камильфо, я просто такой, какой есть, да. И понимаете, получается, что когда я вдруг осознал такой простой момент, что человек призван сюда для сознательного развития, то есть на каждом этапе жизни научиться сознательно принимать решения и осуществлять те шаги, которые каждый раз его поднимают на все более высокий уровень развития и способность через него, так сказать, проявлять высочайшие планы бытия и творить то, что называется или одухотворением материи, или новыми свойствами, или новыми формами жизни, новые социальные отношения и так далее. Да, конечно же, мне пришлось сталкиваться с тем, что люди очень разные. Вот. И у всех разный уровень, разный опыт, разные, так сказать, идеи, которыми кто-то фанатично вооружен, кто-то искренне, так сказать, пока только так это понимает и так далее. Но я обратил внимание на то, что мы как человечество являемся, ну, уникальной возможностью природы, как строительство жизни по самым высоким духовно-нравственным меркам, но сознательного, именно сообща, именно вместе. И вот это все понимание, оно меня подвигло на то, что сегодня, несмотря на разноголосицу мнений, я понимаю, что новые социальные отношения, новые, так сказать, свойства и возможности человека, которые он сам себе развивает или прячется от них, они готовыми с неба никогда не упадут. Никогда. Это только личный труд. И вот это вот пробуждение этой воли к осуществлению сначала поисков, формулировки вопросов, поиск этих ответов, так сказать, смелость встретить эти ответы. Вот это все становится на каждом, так сказать, пути именно теми самыми вопросами, которые должен ответить. И я сегодня понимаю на своем скромном уровне, как возможность, вот используя все варианты, в том числе и нашу беседу, так сказать, донести самое главное, что удалось за жизнь понять, о том, что мы люди потрясающие природной, ну, потенциала, которому никогда не будет границ, и возможность быть такого уровня людьми с большой буквы, да, которые, объединяясь, создают, ну, уникальнейшее пространство. Да, это не сразу готовым падает, да, надо проходить много моментов. И сегодня я это понимаю как ответ, полученный внутри меня, как возможность на своем уровне это делать каждый Божий день. Самыми скромными, где-то проводить лекцию, где-то, так сказать, написать рассказы, где-то какое-то воззвание, где-то снять передачу, за что Алексею огромная благодарность по жизни, да. И вот эти все, казалось бы, маленькие шаги, где-то кому-то что-то рассказать и объяснить, где-то кого-то вдохновить на, ну, как бы на живое ощущение жизни, что он человек, что он еще имеет потрясающее будущее, что у него есть возможности. Даже в каких-то, так сказать, моментах, вот, ну, буквально недавно приходилось встретиться с другом-художником, да, который, ну, столкнулся с тем, что вот у него внутри много уже такого глубокого понимания, стремлений и так далее. Смотрит по сторонам, а люди все те же, как-то не тем занимаются, и у него такое уныние и так далее. Я когда ему объяснил, что значит для меня его творчество, что значит вот эти все моменты, которые делают его жизнь совершенно не пустой. То есть получилось, что просто беседой, ну, как бы я помог ему поверить в себя, восстановить уважение к себе, и он начал светиться вот тем самым светом, о котором ты говоришь. Вот простая штука, но она тоже часть нашей жизненной, так сказать, заботы, потому что мы формируем, помогаем друг другу, и таким образом число таких людей растет, растет, растет, и вот, помогает друг другу. Вот таким образом мы все вместе вырастаем до того уровня, когда наше коллективное взаимодействие по поводу строительства державы становится не пустой болтовней, а тем самым содержанием, которое это будущее приближает все ближе и ближе. Ну и теперь, друзья, такой предпоследний вопрос. Вот если народ действительно созидатель, вот такой, так сказать, развитый человек, который нашел, пусть даже на скромном уровне, свое, так сказать, предназначение в жизни, да, и вот мы все, как бы, в своем стремлении устремились в сторону вот этого своего права строить свою жизнь, действительно искренне строить по самым высоким меркам, как вы считаете, вот у такого народа, у таких людей есть будущее, а, Валентин Ильич? Да есть, конечно. Мы всегда, все века и тысячелетия, мы всегда такой богоносный народ, который вот всегда жил в будущем, всегда строил и был, строил это будущее, всегда был освободителем множества народов. И никто нас не понимал, почему мы и в Париж вошли, и ушли оттуда, и в Берлин входили, и ушли, и в Вену, и никто и не грабили, и не присваивали. Вот, особенный мы народ, это правда. Вот, поэтому все у нас нормально, а сейчас, что называется, не нужен нам берег турецкий, Африка нам не нужна. И главное у нас это наладить у самих себя дома. Вот, за эту, значит, за Россию, за свою самобытность мы сейчас, собственно, и сражаются наши ребята, и мы вот к этому и идем. И все у нас получится, я вас уверяю. Хорошо. Я вот хотел бы подчеркнуть, когда я говорю слово «судьбы», да, у нас обычно судьба пишется через «Д», да, то есть как бы суть нашего бытия, да, а вот в нашей программе написано через Т. То есть если мы созидатели своей сути, человека, державного, так сказать, творца и так далее, вот, то у такого народа есть будущее, Леша, тебе вопрос? Одним словом, да. И все? Расшифровать? Не надо? Как сердце. Хорошо. Да нет, я могу расшифровать на самом деле. Коротко. Дело в том, что есть создатель, есть созидатель, есть творец. Со – это означает объединение с чем-то. То есть что-то уже, либо кто-то есть, с кем мы созидаем, создаем. А творец – это который из пустоты, из ничего. Вот русский человек, он одновременно и созидатель, потому что он с кем-то обязательно в единении входит и создает из имеющегося. И в то же время он творец, потому что из ничего иногда что-то может создать. Поэтому наши предки говорили, что боги – суть отцы наши, а мы их дети. А раз у нас есть божественное, значит, мы можем быть и созидателями, и творцами, и сотворцами. И вот ты уточнил по поводу судьба, либо судьба. Ну, это целый семинар управления судьбой, очень интересный. Если мы пишем судьба, это суть божественная, которая раскрывается в каждом человеке, которую кто-то изменить не может. Но вот от рождения дается, и ты с ней умираешь. Суть с мягким знаком – это все, это уже не изменить. Так оно и есть. А судьба – это когда суд божественный, воплощенный в этой жизни. И получается, что и то слово приемлемо, и это. Но кто суд-то проводит? А суд-то проводим мы сами. Мы сами назначаем, еще будучи там, вот для чего я в эту жизнь приду? Что я тут сделаю? Да, конечно, там кто-то создает, там боги и так далее, которые круче, может быть, чем-то нас. Но обязательно с тобой посоветуются. Ну, ты вот что на эту землю-то пришел? Именно вот в эти рода, именно в эту семью, именно в это время. Для чего? Ну, давай, давай, план. Вот это вот как раз и есть. И суд, и суть. И если мы не противоречим тому, что свыше, мы на своем месте. Мы на лихом коне. Мы творим чудеса. А если мы все время заглядываем на кого-то, у кого что повкуснее да помягче, мы тогда никто, и звать нас никак. Поэтому пришло время нам выбираться из этой клоаки, которую мы сами позволили создать, и нас же позволили в нее запихнуть. Угу. И вот время пришло. Мало того, мы все время другим помогали. Всегда отдавали последнее. Но, друзья, если мы сами грязные, то как ты другому поможешь очиститься? Давайте уж и в своем доме доведем порядок и очистимся от скверны, кое очень много себя набрали. И тогда мы вернемся к тому, кем мы должны быть, и будем помогать всему миру. О себе нельзя забывать, о своих родах нельзя забывать, о своей родине нельзя забывать. Горит сейчас земля, кровь льется. Поэтому необходимо остановить это мракобесие, этот сатанизм, и вернуться к божественной сути нашей, дабы потом на суду вышнем, божественном, не краснеть и не пыхтеть. Да, вот смотрите, друзья, мы намеренно подчеркнули, что действительно каждый человек находится в рамках своей жизни, и так, как он ее чувствует, и все равно где-то на каком-то уровне чувствует, что ему пригласили идти дальше, дальше, дальше. И вопрос постижения сути своей жизни, он в какой-то момент становится действительно актуальным для человека. Да? И вот если мы создаем суть своей жизни, да, и сам результат этого созидания, он нас все время своим результатом поправляет. А то ли это суть, то ли это и что-то дальше. Ну, вот кому-то хочется там много денег, да, а для него это в какой-то период жизни была суть. А потом он сталкивается, что это сопряжено с такой кучей сложностей, проблем, как их сохранить, как их прирастить, как и делать это за счет других, как без конца это врать, как организовывать эти все конкуренции, эти войны, эти конфликты. Это что, суть? Ну, можно верить, что ты там, так сказать, обслуживаешь свою гордыню, но это сутью жизни не может быть. И вот это, когда мы отчетливо понимаем, что мы творцы сути своей жизни, то мы понимаем, что у нас есть будущее. Когда мы помогаем друг другу осознавать эти все, так сказать, явления взаимосвязи, таких вопросов жизни, да, и как большой природы, и как самих себя в этой природе, тогда, так сказать, контекст этого у нас вырастает совершенно другой. Ну и, друзья, в заключение уже мы с вами вот поговорили целый, так сказать, цикл в 6 передачах, Вот, я надеюсь, вы все прекрасно помните, о чем мы говорили все это время, да. Но вот мне хотелось бы просто предложить вам поделиться теми выводами нашего разговора, которые вы как бы адресуете к нашим зрителям, о чем бы главным вы хотели обратиться к нашим, так сказать, и зрителям, и народу нашего русского мира по поводу его будущего и всего остального. Валентин Ильич, пожалуйста. Ну, главное, что сейчас нужно сказать, что народ наш, нельзя, чтобы он пребывал в унынии, нельзя, чтобы он был в растерянности. Наше предназначение вот здесь, вот, что мы, зачем мы здесь вот вышли на камеру, значит, записываем, ровно на то, чтобы вселить эту уверенность в будущем, что оно будущее есть. У нас есть возможность, историческая необходимость, возможность, предопределенность совершенно очевидная. Вот сейчас, после всех этих вот этапов своих преобразований нашей цивилизации, выйти на новый социально-экономический уклад, выйти эволюционно, без всяких майданов, без всяких революций кровавых. Нам это ничего не нужно. Вот именно так всем народам, вот целостный, вот поставив себе целью воспроизводства, создания полноты условий для воспроизводства народа, высокоразвитого, да, совершенно верно. Вот. Так вот, у нас сейчас такая возможность есть, и вот мы здесь об этом и говорим. Мы знаем механизмы, мы знаем конкретику, мы знаем, что и как надо делать. Вот. Поэтому вот мы свою задачу выполнили, мы внесли в общественное пространство вот это знание, вот, пускай оно живет, развивается, приумножается, и все у нас получится, все, никакого уныния, все, все у нас получится. Спасибо. Хорошо, Алексей. Согласен, согласен с вами, что необходимо было это высказать, необходимо было это донести. Поймут, не поймут, это уже дело как бы не наше, да, ну, что от нас зависело, то мы сделали. Но я хочу пожелать каждому человеку, кто нас слушает и смотрит, да и вообще каждому человеку, понятно, что разобраться с кем, с тем, для чего он пришел в этот мир. Это первое, да, о чем мы говорили. Второе, понять, что народа власть состоит из двух слов. Народ и власть. Власть – это владу. Владу с этим миром, владу с человеком, владу с самим собой. Это где лад. Не гармония иностранного слова, где лад. Вот власть. Свыше ведание, мудрость, в ладу с этим миром находиться и народ. Народ – это человеки, это родовичи наши. Вот для того, чтобы стать народом, необходимо понять, кто я, необходимо понять, кто со мной, соединиться, объединиться, ладовать, понять то, о чем было сказано, не только здесь, но и до этого, и в других каких-то передачах, книгах написано, и начать действовать слаженно, чтобы у нас получилось то, что нам всем необходимо для жизни, для того, чтобы ту идею, которая здесь была неоднократно произнесена, воплотить в этой жизни, чтобы быть и сотворцами, и созидателями, и не натворить того, за что будет потом очень-очень печально. Так что живем в радости, в счастье, без уныния, творим, созидаем вместе, как это и должно быть. Быть добру. Хорошо. И, друзья, я в заключение хотел бы тоже добавить следующие моменты. Ну, коротко. Вот мы во всех этих, так сказать, круглом столе, объединенном здесь, да, мы старались пригласить вас не просто там послушать какие-то идеи, а и прежде всего вместе с нами исследовать, что происходит в нашей жизни. Мы окунулись в историю с вами, мы окунулись в то, что происходит в сегодняшнем мире. То, что нас достало, как эти, так сказать, капиталистические все обстоятельства, да, в которых нету будущего, еще раз подчеркиваю, нету. Вся статистика, все механизмы, все конвульсии этого паразитического Запада, они сегодня ну, просто настолько явно демонстрируют, что у них кроме лжи, насилия и стяжания, так сказать, власти, больше ничего нет. Это все не наше, понимаете? Это не создает той самой песни души русского человека, который светится восторгом быть, светится восторгом творения, светится восторгом того, что такое быть высокоразвитым человеком. Мало того, мы и как бы народной памяти русского народа, особенно и пространство, которое он всегда создавал для всех остальных народов, да, мы помним, что такое справедливость, мы помним, что такое целостность мира, где есть совершенно другие возможности. И мы сегодня искренне постарались обратить ваше внимание на то, что есть такие возможности, и они не какие-то теоретические, так сказать, там, болтунов кабинетных, а то, что опробовано и нашим опытом, и нашим пониманием, и прежде всего опытом, это все получается, это все возможно. Мало того, мы выходим к вам с обращением, друзья, вы можете находить нас, получать более, так сказать, ну, подробные разъяснения того, что вас интересует во всех гранях того, о чем мы говорили в этом цикле. Вот, есть, так сказать, много передач на Славянском радио, мы только с Алексеем их сняли, более 200. С Валентином Игоревичем сняли там под сотню разного рода роликов, в которых вот это все мы раскрываем, объясняем, растолковываем таким образом, чтобы было понятно и понятно место каждого человека в этих возможностях. И мы искренне стараемся достучаться до вас, друзья. Мы как народ стоим гораздо большего, гораздо более интересной, насыщенной жизни не выживанием, а вот той самой песни бытия, которая в русском сердце, она звучит просто уникально, просто потрясающе. И мы вас вот этим разговором приглашаем именно в эту сторону. У нас другой мотивации просто и не было. Вот честно вам скажу, что вот все то, что я когда познакомился с Валентином Игоревичем, да, и когда мне, так сказать, повезло, так сказать, дергая его, так сказать, в разных гранях объяснения, какой может быть наша, так сказать, система развития, я с каждым разом получал, ну, просто удивительный восторг от того, что, ну, какая жизнь возможна. И это не просто вымышленное что-то там, фантастика, а это то, что опробовано в жизни. И мой опыт то же самое говорит. Когда мы все организовываем по совести и по справедливости, когда создаем всю, так сказать, совокупность условий для людей, они раскрываются удивительным, потрясающим образом. И жить в таких коллективах, жить в этой среде обитания, ну, просто огромная радость. Мы все заслужили это, мы все стоим этого. Кто бы там кому как ни относился. Но это правда нашей жизни и возможности. И мы вас всех приглашаем в эту сторону. И я еще раз искренне всех вас, друзья, благодарю за то, что вы были с нами. Вот. И от всего сердца желаю, что у нас все получится, потому что мы каждый день маленький шажок, маленькое дело все равно вносим в этот общий вклад. И тому, что это обязательно быть добру, нет никакого сомнения. Всего доброго. Быть добрым, быть добрым. До свидания. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!